А во-вторых, отпечатки подошв принадлежат не Герике. Гансик Баух почесал нос. «Итак, нам уже кое-что известно о неизвестной женщине и неизвестном мужчине. А что, если вовсе не Герике, а один из них убил Эрику Гроллер?» «Но каким способом? Нет никаких признаков того, что кто-то пил спиртное вместе с фрау Гроллер». «Да, верно. И все же, вернемся к женщине. Что мы знаем о ней?» «Ничего, кроме того, что у нее крашеные волосы. Правда, мы знаем о женщине, часто навещавшей в последнее время врача Гроллер. Это показали как прислуга, так и фрейлин Мелленхаузен, секретарша врача. Речь идет об американке. Фамилия ее неизвестна, но у нас есть довольно подробное описание внешности». «О-о-о!» — присвистнул сквозь зубы прокурор и повторил. «Да-да-да-да, меня осеняет туманная, но очень четкая идея. Будут неприятности, Майзельчик, много неприятностей. Смотрите-ка, я узнал от Гера старшего прокурора, ну, конечно, это был только намек, что одна из наших союзных держав интересуется делом врача Гроллер. Американцы высказали просьбу, хорошо, а? Чтобы был составлен список ценных вещей убитой. Кое о чем догадываетесь?» Йоганнес Майзель только кивнул. Он догадывался о многом. Уже не первый раз союзные державы вмешивались в его работу. «Да-да», — произнес Гансик Баух, хлопнув себя по бедрам. «Вот потеха-то будет! Черти бы ее подрали!» «Между прочим», — тут он посерьезнел и понизил голос, — «Герр старший прокурор сегодня разъяснял мне, что пора, наконец, выдать разрешение на похороны. Пусть мне говорят, что за всем этим не скрывается дядя Сэм. У вас есть возражение?» «Что значит возражение? Нельзя допустить кремации». «Согласен. Но доктор Лупинус хочет похоронить жену в Гамбурге. С этим нельзя не согласиться». «В Гамбурге? Ага. Ну, тогда я все-таки туда съезжу. Посмотрю на скорбящих родственников». «Хорошо. При этом сразу возьмитесь за Кайльбера. Знаете, я ничего не имею против Кройца, но тут дело деликатное, а он...» Внезапно раздавшийся трезвон заставил комиссара вздрогнуть и заткнуть уши. «Это мой телефон», — пояснил доктор Гансик. «Я поставил усилитель и подключил к нему все будильники для ночного времени. Сплю я крепко». Он снял трубку, послушал и протянул ее старшему комиссару. «Легок на помине. Ваш ассистент». «Да». «Да, кроется, это Мазель». «Да». «Как? Я, наверное, ослышался?» «Держите его. Приеду через четверть часа». И он сказал, обращаясь к Бауху. «Если хотите, поезжайте со мной. Клаус Герике в руках укроется». Доктор Йозеф Кайльбер вернулся домой, засел у себя в кабинете и принялся за утреннюю почту. Он прочитал все, связанное с убийством Эрики Гроллер. Кайльберу хотелось проклинать и благословлять. Он ощущал себя богом и дьяволом одновременно. Имя его еще не упоминалось в газетах. Уголовная полиция хранила о нем молчание. Что же? Тактика? Или же его действительно исключили из списка подозреваемых? Но везде фигурировали две фамилии – доктор Лупенус и Герике. И с обоими поддерживал отношения Кайльбер. Тайные, анонимные – с врачом и официальные – с Герике. Тайные отношения были опасней. Интересно, знает ли о них полиция? На допросе в Берлине он действительно еще не знал, что Эрика Гроллер – жена доктора Лупинуса. Теперь ему, конечно, был понятен вопрос комиссара насчет оптики, медицины и прочего, потому что убитая была врачом-окулистом. Ни в одной газете не было написано, почему убили эту женщину. Именно эта неуверенность так беспокоила его. Кайльбер хотел заключить с Герике сделку, которая едва ли могла быть причиной преступления, и все-таки Герике скрылся, и его разыскивала полиция. Кайльбер должен был по поручению двух французов, братьев Кондансо, стать посредником в покупке у Лупинуса одной драгоценности. Лупинус не дал о себе знать, но его жена была убита. Следовательно, Герике был причастен к убийству. И Лупинус тоже. Кайльбер был связан как с Герике, так и с Лупинусом. И поэтому можно было полагать, что и Кайльбер имеет к этому отношение, хотя и не прямое. Разве этого недостаточно? Йозеф Кайльбер взвесил свои шансы. Нельзя было сдаваться. Только не теперь. Дело с Герике лопнуло. Сделка с французами и Лупинусом могла бы изменить все. Должна была изменить. Боже, надо продержаться. Надо продержаться и добиться удачи. Йозеф Кайльбер умолял, молился и простирал руки к люстре, как будто она могла дать ответ. С потолка ответа не последовало. Ответ доктор Кайльбер получил, вскрыв следующее письмо, написанное на пишущей машинке и без обратного адреса. «Уважаемый герр доктор, мне известно, что вы интересуетесь одним ценным украшением. Могу вам его предложить. Приходите в четверг около 9 вечера в ресторан «Синий якорь». Приходите один. Там обо всем узнаете». Йозеф Кайльбер протер глаза. Не сон ли это? Лупинус предложил свои услуги. Он перечитал строки письма вслух и про себя, взял телефонную трубку и заказал разговор с Парижем. Поезд метро громыхал к центру. Аннет Блумер волновалась. Она испытывала чувство страха. Ей нелегко было отправиться теперь в ломбард Гюстава Лескюра. Приедет она в полночь. Неподходящее время для молодой девушки. Аннет Блумер было 19 лет. Она выглядела как типичная парижанка, высокая, стройная, с узким лицом. У оперы она вышла из вагона метро. До цели было не очень далеко, но она в нерешительности остановилась в вестибюле, то открывая, то закрывая сумочку, пока не увидела двух таксистов, покупавших сигареты в киоске. Аннет улыбнулась. Она доедет до двери Лескюра на такси. Шофер подождет и затем отвезет ее назад. Ехали 10 минут. Аннет попросила шофера подождать. «Что угодно?» — спросил Гюстав Лескюр. Он привык к ночным визитерам. «Я должна получить медальон для месье Лупинуса. Вот его доверенность». Она протянула ему листок бумаги.